Когда я предлагал свои услуги, я не знал, о чем идет речь. Таких, как я, было, наверное, много, но нас принимали по отдельности, чтобы мы не могли познакомиться и даже увидеть друг друга. О том, что мне, собственно, предстоит, я узнал лишь когда был окончательно выбран. После всех полетов, проб и тестов мне пришлось тогда обещать, что я абсолютно ничего не расскажу. У меня есть девушка, мы хотим пожениться, но были финансовые трудности. А эта работа меня необыкновенно устраивала, потому что мне дали сразу 8 тысяч, а другие 8 я должен получить по возвращении из рейса, независимо от его результатов. Я вам все рассказываю, как было, чтобы вы знали, что я в этом деле чист. Правду говоря, я сначала не осознал, какие ставки в этой игре. Диковинный эксперимент, только и всего, так я вначале думал. А потом мне это начало все меньше нравиться. В конце концов, должна быть какая-то элементарная общечеловеческая солидарность. Что же мне, молчать вопреки интересам людей? Я решил, что не имею права. Разве вы не так думаете? Пиркс продолжал молчать, поэтому Броун вновь заговорил, но менее уверенно. Из этой четверки я не знаю никого. Нас все время держали порознь. У каждого была отдельная комната, отдельная ванная, свой гимнастический зал. Мы не встречались даже во время еды. Только последние 3 дня перед выездом в Европу нам разрешили есть вместе. Поэтому я не могу вам сказать, который из них человек, а который нет. Ничего определенного я не знаю. Однако подозреваю... Минуточку, — прервал его Пиркс. Почему на мой вопрос насчет Бога вы ответили, что размышления на эту тему не входят в ваши обязанности? Броун поерзал на стуле, шевельнул ногой и, глядя на носок ботинка, которым чертил по полу, тихо ответил. Потому что я уже тогда решил вам все рассказать и... Знаете, как это бывает? На дворе шапка горит. Я боялся, как бы МакГир не догадался ненароком о моем решении. Поэтому, когда вы меня спросили, я ответил так, чтобы ему показалось, будто я намерен торжественно хранить тайну и наверняка не помогу вам разгадать, кем я в действительности являюсь. Значит, вы нарочно так отвечали из-за присутствия МакГирра? Да. А вы верите в Бога? Верю. И думали, что робот не должен верить? Ну да. И что, если бы вы сказали «верю», было бы легче догадаться, кто вы на самом деле? Да, именно так и было бы. Но ведь и робот может верить в Бога, помолчав, сказал Пиркс небрежно, словно мимоходом, так что Браун даже глаза вытаращил. Как вы сказали? А вы считаете, что это невозможно? Никогда мне это в голову не пришло бы. Ладно, пока хватит. Это сейчас, по крайней мере, не имеет значения. Вы говорили о каких-то своих подозрениях. Да, мне кажется, что этот темный Барнс не человек. Почему вам так кажется? Это все мелочи, почти неуловимые, но в сумме они что-то дают. Прежде всего, когда он сидит или стоит, он совсем не шевелится. Как статуя. А вы же знаете, ни один человек не может долго находиться в совершенно неизменной позе. Когда ему становится неудобно, к примеру, затечет нога, он невольно пошевелится, переступит с ноги на ногу, проведет рукой по лицу. А Барнс прям застывает. Всегда? Нет, вот именно не всегда. Это мне и показалось особенно подозрительным. Почему? Я думаю, что он делает эти незаметные, словно бы невольные движения, когда специально о них думает. А как забудет, так застывает. А у нас как раз наоборот. Мы именно должны сосредоточиться, чтобы какое-то время сохранять неподвижность. В этом что-то есть. Что еще? Он все ест. Как-то все. Все, что дают. Ему абсолютно все равно. Я это уже много раз подмечал. И во время путешествия, когда мы летели через Атлантику, и еще в Штатах, и в ресторане на аэродроме, он совершенно равнодушно ест все, что подадут. А ведь у каждого человека обычно есть какие-то вкусы. Чего-то он не любит. Это не доказательство. О, нет, безусловно, нет. Но вместе с первым, знаете ли. И потом еще одно. Но? Он не пишет писем. В этом я уже не на все 100% уверен.